Что-то собаки вскочили, кого-то слышат, — говорит Василий Николаевич, выглядывая из палатки. Бойко и Кучум стоят рядом, вытягивая морды по направлению ущелья. И вдруг с лаем бросаются вперед. Мы все выходим из палатки, дождь затихает, за рекой дразнятся кедровки, а желтенькая трясогузка уже бегает возле костра, собирая букашек. С сухой галечной протоки доносится четкий стук копыт быстро идущего оленя. — Кто-то едет, — говорю я. — Но это не Улукиткан. — Чего бы он на оленя забрался? — замечает Василий Николаевич. Чаще раздвигается, и перед нами верхом на крупном олене старик Асикта. Вот уж его-то мы никак не ожидали. Что заставило Эвенка догонять нас, подумал я с тревогой. Асикта сползает с оленя, снимает с него узду, седло и отпускает пастись. Затем он подходит к нам и, здороваясь, подает каждому свою загорелую старческую руку. Вид у него страшно усталый, глаза ввалились, и глубокие морщины густой сеткой затянули лицо. На одежде он привез следы долгого пути. На силу догнал, однако. Думал, за хребет ушли, — произносит он хриплым голосом, и обращается ко мне с неожиданным вопросом. — Ты что, потерял? — Кажется, ничего, все при мне. — А это, думаешь, не твой? Запустив руку глубоко в карман, он достает сумочку, сшитую из бересты, а из нее туго свернутую тряпочку. Старик бережно развертывает ее и подает мне кассету от фотоаппарата. Я растерялся, не знаю, что ответить. Эту кассету я выбросил на стойбище кочевников вместе с засвеченной пленкой. А Асикта стоит рядом, маленький, худенький, с птичьим носом, смотрит на меня открытыми глазами, весь преисполненный чувство огромной радости. Вздох облегчения вырывается из его груди, и скопившаяся в глазах усталость тает в улыбке, как утренний туман. — Да, это моя вещь, — говорю я. — Спасибо, что привез. Где же ты ее нашел? — Дети притащили в чум. — Глаза мои никогда такое не видали. Тёшка говорил, однако, это начальника. Догонять надо, может, без нее не обойдутся. Вот я и погнал оленя. Человек человеку помогать надо. Очень хорошо, что ты привез ее. Мне она необходима. Я заворачиваю кассету как большую ценность в носовой платок и опускаю в боковой карман гимнастерки. Чувство глубочайшей благодарности к этому человеку растет во мне. Ну что же мне сделать? Сказать еще раз спасибо? Мало и неубедительно. Дать денег? Зачем они ему? Я снимаю с плеч телогрейку и отдаю Асикте. Она ему велика, она поношенная, со следами дождя, ветра и солнца, но, судя по тому, как он бережно свертывает ее и приторачивает к седлу, я вижу, что старик доволен. Василий Николаевич угощает Асикту крепким чаем, виноват объясняет ему, что давно живем без мяса, но если тут задержимся, то не позже, как завтра или послезавтра, он непременно добудет дикого барана или сагжоя и рассчитается со стариком за гостеприимство. Асикта утвердительно качал головой, говорил, что на Становом очень много баранов и что нет вкуснее бараньего мяса, но что остаться он не может. Улукиткан пришел поздно, в сумерках. С собой он принес усталость и большое раздумие. Что-то серьезно тревожило старика. С Асиктой он поздоровался молча, опускаясь на колоду возле него, тяжело вздохнул. — Что у тебя хорошего? — спросил я, пытаясь оторвать его от неприятных дум. — Стар я, никудышный. — ответил Улукиткан после минутного молчания, и лицо искривилось от внутренней боли. — Ты не ругай шибко, если не найду перевал. Улукиткан не хотел обман. Улукиткан хотел помогай. — Да ты что, успокойся. Еще рано говорить об этом. Поживем здесь, обследуем ущелье, попытаемся взобраться на вершины. Может, и вспомнишь, где переходил хребет?» Он посмотрел на меня теплым и долгим взглядом. «Однако старость шибко задавила память. Место совсем не узнаю. Может, напрасно пришел?» «Отец мой так говорил. Сила нет, не надо драться. Тебе, Улукитка, нужно отдохнуть и пока не думать о перевале. Утро вечера мудренее. Поговори вот со старым другом». Старики стали о чем-то шептаться на своем языке, с беспокойством поглядывая на убегающее солнце. Затем Асикта разулся, Николай принес ему пучок прошлогодней травы, он затолкал ее в волочи и снова обулся. Судя по тому, как он тщательно завязывал ремешки на олочах, можно было догадаться, готовиться в путь. Улукиткан, порывшись в своей кожаной сумочке, достал из нее 3 патрона и передал их вместе с берданой Асикте. Оба поднялись и стали внимательно всматриваться в крутые склоны гор, поросшие густым лесом, с прожилками поднимающихся над ним скал. Долго молчали. «Однако тут лучше», — сказал Улукиткан, кивнув головою на склон левобережного отрога, под которым расположен наш лагерь. Асикта еще раз взглянул на дотлевающее солнце, на ельник, убегающий высоко по склону, и торопливо зашагал по мягкому маховому полу, скрываясь за стволами низкорослых деревьев. «Куда вы с Николаем его отправили?» — спросил я у Лукиткана. «Охота пошел. Мясо надо добыть. Да ведь скоро ночь. А поблизости ничего для ружья нет. Всех разогнали стуком да криком. Асикта, ошибка, мастер, зря не пойдет. С каким удовольствием я ушел бы с ним в горы, чтобы посмотреть, что это за мастер, о котором так хорошо отзывается, несомненно, талантливый охотник Улукиткан. Но меня уже зовет Геннадий к микрофону. Трудно даже представить, какое огромное облегчение принесло радио экспедициям. Ведь совсем недавно наши подразделения, уходя ранней весной в тайгу, были предоставлены самим себе. Не всегда на длинном и тяжелом пути геодезистов-топографов попадались селения. В лучшем случае встречались пастухи с кочующими стадами колхозных оленей. Люди за лето в какой-то степени дичали, их постоянным спутником была неопределенность. Конечно, связь не облегчает самый труд людей, но вселяет в них уверенность, ведь в случае опасности или какого-нибудь несчастья они могут получить помощь, а главное, с радиостанции люди не чувствуют себя оторванными от мира. Мы с Геннадием сидим в палатке. Он принимает радиограммы. Я слежу, как быстро из-под его пера плывут слова, складываются фразы, как на лице радиста отражается их смысл. Уже приняты сводки, и я на карте отмечаю передвижение полевых подразделений, разбросанных по обширной Приохотской тайге. Затем выслушиваю информацию Хитогурова, главного инженера, только что посетившего топографов, работающих по кромке Охотского моря. Геннадий еле успевает записывать. Вдруг в нашу волну врывается вторая станция, начинает забивать передачу. Глухо слышится. «Я Рулс! Отзовись, пост! Я Рулс! Отзовись, пост!» Геннадий нервничает. В журнале появились пропуски слов. Наконец он бросает. Прием отвечает. «Я пост! Рулс! Отойди! Явись после!» «Я пост! Рулс! Отойди! Явись после!» И продолжает прием. Но станция упрямо выстукивает. «Срочно нужен пост! Срочно нужен пост! Я Рулс! Я Рулс!» «Узнай, в чем дело», — советую я Геннадию. «Как только вылезешь в эфир, у всех срочные дела», — отвечает он и просит Хитогурова подождать. В эфир летит его позывная. «Я пост! Отвечай, Рулс, что нужно! Я пост! Отвечай, Рулс! Срочно! Срочно! Начальнику экспедиции! 2 июня мое подразделение было застигнуто ночью лесным пожаром в клину слияния Удыгина с Удой. Погибла часть снаряжения. 12 оленей. Остальные неизвестно где. Из огня не вышел один рабочий. После его нашли в тяжелом состоянии. Нужна срочная помощь. Пришел на базу партии, чтобы связаться с вами. Закусин. Мне живо представилась ночь, тайга, охваченная бушующим пламенем пожара, бегущие люди, олени и пойманный огнем человек, ожидающий помощи. Можно ли на месте пожара или вблизи посадить У-2? Как далеко река? Запрашиваю Закусина. Площадки близко нет. До реки километров 15. Составьте списки, что вам нужно из снаряжения, продовольствия, чтобы продолжать работу. Явитесь через полчаса. Мы вызываем штаб. Там все известно. Уже проведена консультация с врачами, и на утро подготовлен самолет, который сбросит медикаменты для пострадавшего. После короткого совещания приходим к выводу: если больной способен вынести передвижение на носилках, нужно немедленно доставить его к реке, затем на плоту на устье Шевли, где имеется посадочная площадка на косе для У-2. Там его встретит врач и доставит в больницу. Затем связываемся с Закусиным. Я передаю ему наше решение, прошу как можно скорее доставить больного на устье Шевли, советую немедленно вернуться в подразделение для выполнения этого задания. Обещаю завтрашним самолетом сбросить недостающее снаряжение и продовольствие. Если больной дождется меня, перенесем его к реке на руках. Прошу 2 часа на отдых, и я отправляюсь в обратный путь, — отвечает Закусин. Согласен. Оставьте подробные координаты для У-2, где искать подразделение, чтобы сбросить медикаменты, и все, что нужно вам. Коротко расскажите, как случилось. Шли почти сутки по свежей гаре, где не было корма для оленей. Кое-как выбрались в живую тайгу и заночевали. Все уснули, как убитые. Но где-то близко, видимо, горела колода. Ночью поднялся ветер и раздул пожар. Да так быстро, что мы не успели вырваться из огня. За ветром прошел дождь и затушил пожар. Но уже было поздно. Парня нашли в ельнике в бессознательном состоянии. Когда ждать вас в Шевле? Не раньше, как через 6 дней. Тогда свяжитесь с нами. Счастливого пути. Геннадий стал вызывать Хитогурова, а я вышел из палатки. В ущелье унылый сумрак, тишина, становой нависает над лагерем сплошной черной стеною. Из-под него вырывается беспокойная зея. Она проносится мимо и, будто сердясь на нас, бросает в темноту свой гневный рев, а на площадке дотлевает костер. Беспомощное пламя вдруг вспыхивает ярко, и на миг в полумраке вылепляются бронзовые лица людей, убогая утварь, необычное жилье. Все это напоминает картину далекого прошлого. Кажется, будто я попал на стоянку древних людей. Но вот сидящие у костра настораживаются, приподнимаются, поворачивают головы в одну сторону. Из темного леса выходит странный человек, одетый в шкуры, с убитым зверем на скрюченной спине, и, кажется, я готов поверить, что действительно нахожусь на древнем становище лесных людей. Мягкими бесшумными шагами человек подходит к костру, устало склоняется на посох. Его окружают собаки. Кто-то бросил в костер головешку, взорвавшееся пламя расшвыряло блики света вокруг. И я узнал в охотнике Асикту, принесшего со склона горы убитую кабаргу. Ее черные тонкие ноги с крошечными копытами туго связаны вместе и 2 задние, перекинутые через правое плечо. Голова с белыми тонкими клыками свисает низко, почти до земли, с левой стороны. Василий Николаевич помогает старику снять добычу, берет у него бердану, усаживает на свое место к огню. Мы рассматриваем кабаргу при свете костра. Это самец. О его преклонном возрасте свидетельствуют пожелтевшие у основания клыки и черные рубцы на спине от недавно заживших ран, нанесенных ему соперниками. Жизнь свою он закончил похвально, героическим поступком бросившись на жалобный зов теленка, чтобы защитить его от врага. Но самец жестоко ошибся. Это кричал в знакомом ему ельнике старик Осикта, подражая телку. Он-то и послал в него вместе с огненным пучком света кусок горячего свинца. Кабарга — это самый маленький олень. Какие изящные у него ноги, тонкие, стройные. И когда видишь животное быстро скачущим по утесам, кажется, вот сейчас они сломятся, и зверь, сорвавшись, соскользнет темным комочком в пропасть. Но нет. Ноги у кабарги сильны, хорошо натренированы в беге и прыжках по скалам и заканчиваются крошечными копытцами, удивительно цепкими. Хотя кабарга относится к семейству оленей, но во внешних формах у них нет ничего общего. Когда я вспоминаю оленя, невольно передо мною встают заснеженные вершины гор, окутанные редеющим туманом, альпийские луга, обставленные поднебесными зубьями, и ущелья, залитые густым вечерним сумраком. И как бы дополняя эту грандиозную картину гор, воображение непременно вылепит оленя. Вот он еле слышно ступает по мокрой росистой траве, и вдруг, чутко прислушиваясь, поднимет настороженную голову, весь замрет в непонятном ожидании. Какое-то грандиозное животное. Как удивительно гармонично все в нем, голова, ноги, туловище пропорциональны, и даже шерстинки нет лишней. Сколько дикой непокорности в его взгляде, в его торопливых шагах, как гордо несет он свои ветвистые рога. Надо отдать справедливость. В олене природа показала, какая она мастерица. В кабарге уже нет той красоты и грациозности, что у оленя. Даже больше, по сравнению с ним она кажется уродливой. Ее передние ноги намного короче задних, и от этого крестец выше холки, как у кенгуру, спина дугообразно выгнута. Но посмотрите, как дьявольски приспособлено это животное к жизни в скалах. Как легко оно носится по зубчатым гребням, с какой ловкостью прыгает по уступам скал. Живет кабарга в хвойных лесах, вблизи рек и холодных ключей, но непременно там, где есть скалы или россыпи. Это очень пугливое и очень осторожное животное, только ноги и уносят его от опасности. Никто из врагов, а их у нее очень много, не смог бы завладеть ею в честном поединке. Если в беге нет спасения, то кабарга спрыгивает со скалы на уступ, недоступный ни для рыси, ни для росомахи, ни для волк. Я не раз видел ее на таком отстойнике. Собрав на крошечном пятачке выступа все четыре ноги, она считает себя вне опасности, и даже появление человека не очень смущает ее. В этот момент ее и выручает изогнутая дугой спина, иначе ей долго не удержаться бы на острие утес. В лагере оживления все мы удивлены расторопностью Осикты. Как просто получается у эвенков. Нужно мясо? Отлучился на час-два и, пожалуйста, пируй всю ночь. Теперь наше внимание привлекает Улукиткан. Он вырезает мускусный мешочек, который бывает на брюхе только у самца. Это небольшое, хорошо заметное вздутие толщиной до 5 сантиметров с железой, выделяющей мускус, густое студенистое вещество с сильным запахом. Старик вешает на сук мешочек для сушки и берется свежевать кабаргу. Не прошло и 5 минут, как из темной шкуры вылупилась красная туша. Улукиткан разделил ее на мелкие части, отхватил несколько кусков свежей печенки, подал Осикте, угостил Николая. попробовал сам. Василий Николаевич вешает ведро с мясом на огонь, поджаривает на вертеле мякоть. Кучум грызет кабарожье кости и дико косится на повара. Не даст ли он более мягкий кусочек из котла? Ничего, что горячий. Мы с Геннадием еще часа два ведем переговоры с начальниками партий, затем садимся в общий круг ужинать. Пылает костер, уже полночь. Где-то над холодными вершинами Станового тайком обнялись вечерняя заря с рассветом, и какая-то малюсенькая пташка пропела сонно в тальнике свою последнюю ночную песню. А как довольны старики! Боже, как мало надо этим людям! Полоска синего неба, лоскут древней тайги, костер, кусок, мясо, и они счастливы безмерно. Нелегкая жизнь кочевника приучила их довольствоваться малым. Они долго пируют. Вижу, Улукиткан уже сыт, но еще далеко до конца трапезы. Перед ним чашка с костями. Вот он берет самую большую кость, внимательно рассматривает ее, вертит перед глазами, как ювелир, редкую вещь, и начинает отделывать ее. Как ловко он выскребает ножом из складок студенистую массу, скоблит зубами суставы, припадает влажным ртом к круглому срезу кости, высасывает мозг. Удивительно, как у него согласованно работают руки, губы, язык, нож, глаза, мышцы лица, и все это сопровождается таким сочным причмокиванием, что даже кучуму и бойки не втерпешь. Они ловят каждое выражение и беспрерывно смахивают языком набегающую слюну. Но Улукиткан работает теперь не ради желудка, а ради искусства, и все мы долго наблюдаем за ним. Глухой предутренний час. Асикта с Николаем, свалившись на землю, досыпают короткую ночь. Улукиткан пьет чай. Тени пляшут на его морщинистом лице, и от их прикосновения плоский нос старика дрожит студнем, кривятся губы, странно искажая до черна смуглое лицо. Утро было сумрачное. В тучах за зеленой стеной листвигов, за краем мрачных скал Станового, вспыхивали короткие зорницы, на миг освещая одинокий лагерь, приютившийся у подножия высоченных гор. Где-то стороной обходил нас дождь. После завтрака провожали Асикту. На этот раз Улукиткан со стариком прощались трогательно. Предчувствие, видимо, подсказывало, что их тропы уже больше не сойдутся на этой родной им земле. Они долго жали друг другу руки, но уста не открывались. Зачем, когда без слов понятно? А в глазах сожаление, что быстро и неповторимо пробежала жизнь. Когда Асикта скрылся за лохматым краем береговых тальников, и вдали смолкли торопливые шаги оленя по гальке, я почувствовал, что старик заронил мне в душу что-то теплое, человеческое, идущее из глубины простого сердца, незапятнанного мирской суетой. Мы больше никогда с ним не встречались.